Глава 47. Анита проснулась, постаралась ощутить свое тело, но ничего не почувствовала. Ни боли, ни пустоты. Адвокат пытался ее успокоить, говорил, что у этого судьи были и другие, более счастливые дела, но Анита особо не вникала в его слова. С одной стороны, она понимала, что надеяться на чудо бесполезно. С другой стороны, она именно на него и надеялась. Она молилась каждый день, просыпалась и просила оставить детей с ней, засыпала и просила о том же. «Я подала на развод», — произнесла Анита, уложив детей. Она стояла рядом с диваном, Бруно смотрел телевизор. «Ну вот и хорошо. Скоро у тебя заберут родительские права, и у твоих детей будет другая мама», — пробасил Бруно, даже не посмотрев в ее сторону. «Только не поддавайся на провокации», — звучали в голове слова адвоката. Она постояла так еще пару секунд, уставившись в экран. Как она могла так жить? Каждый вечер, каждый месяц, каждый год. «Я не думаю, что у меня отберут права. Я детей пальцем не тронула, в отличие от тебя», — сказала она спокойно. «Ты уже рассказал, как запихивал Миша ризотто в рот, и что его потом вытошнило, и как шлепал его?» «Уйди отсюда, бесишь меня!» — рыкнул Бруно. Анита легла спать в детской, она спала теперь там, а на следующий день, как всегда, собрала детей и вышла из дома. С собой взяла небольшой рюкзак. Позже отправит письмо Бруно, где она и почему, в копию поставила адвоката. «Мы ушли!» Анита, запыхавшись, влетела в кафе и поставила рюкзак на пол. «Пока в гостиницу на пару дней, а потом квартиру буду искать. Уже есть варианты». Она плюхнулась на стул и расстегнула куртку. «Если честно, я удивляюсь, что ты не сделала этого раньше», — покачала головой Кристина. «Детей было жалко, они так любят свой дом. Хотя, кто знает, может, они там в итоге и останутся жить без меня», — сказала Анита, и в ее голосе было столько боли и страдания, что Снежана, сидевшая рядом, обняла ее и поцеловала в макушку. Анита изо всех сил старалась думать позитивно и не позволять страху рисовать в голове все те картинки, от которых холодело внутри. Катя и Миша без нее в доме. Рядом какая-то совершенно другая женщина. «Я бы предложила пожить у нас, но у меня как раз мама приехала». Снежана виновато вздохнула. «Анита, а давай ко мне. Квартира небольшая, конечно, но ничего, поместимся», — предложила Галя, поставив на стол тарелки с заказанной пастой. Кристина покачала головой. «Галя, если придурок придет к тебе, ну, разборки захочет устроить, ты ничего сделать не сможешь, а у меня в коридоре стоят камни...» Кристина открыла рот, посмотрела на подруг. «Камеры!» — выкрикнула она и вдруг завизжала. «А, вы что, не поняли? Камеры у меня в коридоре стоят! Камеры!» Она выскочила из-за стола и начала танцевать что-то вроде вуги-буги. Подруги смотрели на нее, как на городскую сумасшедшую. Кристина остановилась и нетерпеливо фыркнула. «В тот вечер, помните, Бруно тебя...» Она пыталась подобрать подходящее слово. «Придушил». Она попыталась показать на своей шее, как Бруно пытался это сделать. Кристина отпила глоток воды. Она захлебывалась от возбуждения. «У меня в квартире стоит видеонаблюдение. Франческа год назад поставила творов. Есть запись. У нас есть запись, как он тебя придушил. Он еще у нас попляшет. Прищучим этого гада». И она сжала в руках салфетку, представляя, что салфетка и есть Бруно. Анита улыбалась, но радоваться не могла. Если во время медитации ее учили расслаблять каждую мышцу, то сейчас Анита делала все с точностью да наоборот. Она напрягала каждую мышцу до предела и будет напрягать до суда. Не стоит расслабляться ни на секунду. Она хочет контролировать все вокруг и каждую свою частичку. Она не потеряет бдительность ни на секунду. Не в этот раз. Жить у Кристины оказалось проще, чем она ожидала. «Только пусть дети в гардеробную не ходят, ладно?» — попросила Кристина в первый же день и смущенно улыбнулась. Анита поселилась с детьми в большой комнате для гостей с отдельной ванной, так что им не приходилось сталкиваться по утрам и вечерам. «Мама, а мы папу больше не увидим?» — спросил Миша за завтраком. За неделю, пока они жили у Кристины, Бруно так и не появился, чтобы увидеть детей. «Увидим, конечно, но пока поживем отдельно». Анита вставала раньше и готовила завтрак для всех, но Франческо обычно убегал, не поев. То ли смущался присутствие детей в своем доме, то ли и правда завтракал в баре, как многие итальянцы. В то утро Кристина стояла в гардеробной и выбирала между бордовым и черным платьем. «Мне нравится бордовое», — услышала она детский голос позади себя. Кристина обернулась. Перед ней стояла дочка Аниты, Катя. «Думаешь?» — улыбнулась Кристина. Девочка кивнула. «Сколько платьев!» Катя восхищенно смотрела на гардеробную Кристины. «И туфелек! Это круче, чем дом Барби!» — воскликнула она. Кристина рассмеялась. В гардеробную зашла Анита. «Прости, я говорила ей не ходить к тебе в комнату. Катя!» Она попыталась посмотреть строго на дочку, но у нее не получилось. Анита нежно взяла Катю за руку. «Все хорошо. Твоя дочка просто давала мне советы». «Так что?» — обратилась Кристина к дочке Аниты. «Какие туфли и сумочку подберем?» Катя с радостью кинулась выбирать и показала на серые высокие сапоги и сумку цвета тортора. Цвет птицы-горлицы. «Ничего себе! Вот это вкус!» — воскликнула Кристина и восхищенно посмотрела на Аниту. «Я тебе серьезно говорю, у нее чутье». Кристина взяла в руки маленькую блестящую сумочку, вышитую бисером, и протянула ее Кате. «Вот, дарю». Счастливая Катя прижала сумочку к груди. «Ты уверена?» — покосилась Анита на сумочку. «Да, надо развивать в детях стиль с детства», — улыбнулась Кристина и дотронулась до носика Кати. Внутри Кристины что-то больно укололо. Они вышли из гардеробной, минуя детскую Софии. Кристина остановилась. «Вы идите завтракать, я сейчас». Она закрыла за собой дверь. Кристина села на кроватку Софии и вспомнила лицо Аниты после того, как она узнала про судью. И сегодня вот маленькая Катя. «Развивать в детях стиль. Тоже мне сказала, кого она хочет обмануть. Для того, чтобы развивать что-то в детях, для начала надо иметь этих самых детей рядом». В груди Кристины свербело и ныло, и не давало покоя. «Ведь София однажды станет такой же большой, как Катя. С ней будет намного интереснее, чем сейчас. Они даже смогут ходить на шопинг, выбирать вместе наряды, ходить на показы мод. Такое материнство нравилось ей намного больше. Но она никому об этом не расскажет. Ведь правильная мать, конечно же, любит в своих детях все из самого детства. Не то, что она». Кристина поправила игрушечную панду на кроватке Софии и закрыла за собой дверь.